Эпизод второй. Овсянка с мясом. Майя Жданова шагает вниз, а Майя Зарецкая встает из-за парты и говорит: «Привет!» Он из тех, кто в курсе. Красивый мальчик из хорошей семьи со стрижечкой «Гитлер-Югенд», айфоном предпоследней модели и оксимироном в наушниках. Такие читают новости у Варламова и на Мэше, находят профили убийцы их девушек в соцсетях и, возможно, украдкой лайкают самые старые, чтобы никто не увидел посты. Он мог бы шеймить меня в комментариях за то, что я сосала психу перед тем, как тот брал нож и шел резать бездомных. И мог дрочить на сохраненные в своем телефоне мои фотки, представляя себя на его месте. Или наоборот, сидели бы за одной партой, вместе готовились к экзаменам, волновались друг за друга, сдавали на ОТЛ и хор, а потом я на йогу, он в качалку. Хотя нет, где-то это уже было. «Привет, ты куришь?» — говорит он дружелюбно и просто. Я тут же вспоминаю, где и с кем нахожусь, киваю. «Составишь компанию?» Мы выходим в шумный коридор, я все еще смущена неожиданным позитивным вниманием и забываю испуганно озираться по сторонам. Но это и не нужно. Никто не тычет меня пальцем и не провожает полным презрения взглядом. Мой спутник машет кому-то рукой, отвечая на приветствие. На лестнице нас перехватывает девчонка с прижатой к груди толстой книжкой. Я мельком смотрю на обложку и с тихим внутренним «Ох, узнаю, дом в котором». Еще одна записка из прошлого ныряет прямо ко мне в карман. «Ты хочешь сказать, что я все делаю правильно?» «Ты именно это пытаешься мне сказать, Март?» «Привет, Джон», — выпаливает девчонка, и вся светится. Она передает ему книгу. «Я дочитала». У нее забавный вязаный джемпер с оленями и полные бедра, тесно обтянутые джинсами. Такая теплая. «Расскажешь потом, как тебе, ладно?» Она согласно встряхивает волосами и убегает. «А мне вдруг становится невыносимо хорошо. Я совсем не помню, как это бывает с людьми. Хорошо. Можно...» Новый знакомый по прозвищу Джон вкладывает книгу в мою протянутую руку, и я поспешно обнимаю увесистый томик. «Я не привезла с тобой книг, все они остались дома. И сейчас новые квартиросъемщики в лучшем случае смахивают с них пыль, а в худшем — не смахивают. Я уже читала ее, просто хочу вспомнить. Ты из Москвы?» Интересуется он внезапно и несколько в лоб. «Да. Заметно». Я мысленно отметаю возможные альтернативы и просто принимаю его слова за комплимент, хотя могла бы поспорить. Прежде чем стать персоной нон-грата, я вела небольшой блог в Инстаграме, писала обзоры на спектакли, фильмы и прочитанные книги. Ничего особенного. У меня было около 1000 подписчиков, моих ровесников, с некоторыми из них мы общались, переписывались и даже встречались, когда они приезжали в Москву. Чудесные люди из таких крошечных городов, названий которых я никогда не слышала. Возвращаясь домой, я думала о том, что благодаря соцсетям, мессенджерам и блогам все мы живем в одном мире, и то, каков он, зависит не от города, а только от того, что ты сам выбираешь в него включать. Я не ощущала никакой разницы между собой и этими ребятами. Мы получали схожую информацию и делали из нее схожие выводы. Слово «провинциал» давно утратило смысл, разве что в красном коммунаре. Беда с интернетом. «Масочки не забываем», — трубит охранница возле гардероба. Я послушно надеваю свою, так даже легче. Джон едва уловимо отмахивается и идет к выходу. Никакой маски у него, как и у многих здесь, просто нет. На улице ветрено, а моя куртка осталась в гардеробе. Однако я мужественно достаю из кармана рюкзака Айкос и вставляю в него стик. Джон наблюдает за мной с интересом. Дашь попробовать? Они тут вообще про ковид не слышали, что ли? Думаю я. Но не хочу его обижать и протягиваю гаджет. Джон едва касается губами фильтра и возвращает обратно, заключает. Ну, вкус так себе, но привыкнуть можно. А еще один подарок Марта. Он расставался с вредной привычкой целеустремленно, но тяжело. Просил меня последовать его примеру, но я казалась слабее. Запах табачного дыма даже от волос и одежды очень его раздражал. Поначалу я просто не курила, пока мы вместе, а потом он вручил мне Айкос. Для него это было действительно важно, я не видела причин возражать. Сама не заметила, как втянулась. Не знаешь, можно ли где-то купить такие? На моей ладони лежит последняя оставшаяся пачка. В праздничном? Большой торговый центр, я покажу. Итак, ты, Майя, всю жизнь маешься. Точно так же говорила моя бабушка. Но слышать это от ровесника как минимум странно. Угу, вроде того. Мы стоим друг напротив друга. От него пахнет можжевельником. В детстве у меня была можжевеловая подвеска, вырезанная из дерева крошечная гитарка. Я подносила ее к носу и нюхала. Запах напоминал о советских фильмах, которые показывали по телевизору в новогодние каникулы. Я смотрю на Джона и невольно представляю нас за столиком в шоколаднице на чистых. Себя и его, одетого в те же серо-кофейные тона, и если только он не вздумает повторять свою эскападу про извечную маяту, никому и в голову не придет, что он не оттуда. Спрашивает, замерзла? И только тут я понимаю, что скрючилась в нелепой позе и трясусь от холода. Преля, сюда иди. Илья с готовностью выскакивает из-за моей спины, будто только и ждал, когда его подзовут. Он довольно высокий, выше меня на голову. И какой-то марионеточный. Если Джон само спокойствие, то его приятель буквально вибрирует обреченностью потерявшего руль и ветрила корабля. Куртку давай. Сомнительного вида толстовка перемещается с плеч Ильи в руки Джона, а оттуда ко мне. Я предпочла бы обойтись без нее. Тем более нам действительно пора возвращаться в корпус, но из-за угла здания возникают и решительно направляются к нам две девушки, которых я уже видела в аудитории. Подруги сидели рядом, а теперь вместе вышли курить. Как зовут темноволосую с круглым личиком и наращенными ресницами, я не знаю, а вторая светленькая, такая принцесса в пластиковых стразах, Стася. Так к ней обратился преподаватель, когда попросил убрать телефон. На долю секунды мне кажется, что они узнали меня и готовы к расправе. Однако две пары подведенных черных глаз удостаивают мою персону едва ли больше вниманием, чем зябко мнущегося неподалеку Илью. «Катинову папку нашли», — говорит Стася. А ее подруга повисает у Джона на шее и целует его в губы. Я вижу это сквозь ее распущенные волосы и тут же смотрю вниз на грязные мыски своих ботинок. «Чёрт!» — отзывается Джон, тщетно пытаясь высвободиться. «Ему неловко передо мной, что ли?» «Ага, на болоте, он там мертвый лежал». Рядом валялся его велосипед, подхватила Вика и смотрит на меня так, словно именно я на нем и ехала. «И рюкзак!» «Ни за что не догадаешься, что было внутри». «Стропон!» Неожиданно включается дёрганный Илья. «Но лучше бы он этого не делал». «Отсоси! Парик!» Илья истерично всхлипывает и принимается ржать, но напарывается на пристальный взгляд Джона и иссякает. «Это был Катин отец, идиот», — тихо произносит Джон. «И этого достаточно, чтобы все резко засобирались на лекцию». Я с облегчением возвращаю Илье толстовку. За нашими спинами переговаривается чуть отставший Джон и Стася. «Вечером идем. Это она. «Планы изменились, не получится. Это уже он». «Опять с Викой будешь?» «Она». Джон не отвечает. «Я вас в прошлый раз видела». «Стейс, ты за нами следишь, что ли?» Стейс отдает испанским стыдом, как те романы, в которых главную героиню зовут Николь, по фамилии Кузнецова. А влюблена она в Алекса. И все это происходит в местечке вроде красного коммунара. Стася меня догоняет и зачем-то хватает под локоть, как давнюю подругу. «О, а ты правда из Москвы?» «Про класс! Тоже скоро туда уеду», — громко заявляет она и оглядывается. Красивое лицо. Тонкое, вытянутое, как у женщин-модельяне. С чуть раскосыми глазами, но мне мучительно хочется смыть с нее грим и увидеть ее настоящую. Почему-то кажется, что тогда с Джоном у нее было бы больше шансов. В качестве собеседницы я для нее не существую, но это не настолько непоправимо, как если бы у меня на лбу висела табличка с надписью «Сучка, убийца, стреляй!» «Парик», — говорю я, чтобы хоть немного оживить беседу. «Интересно, что можно делать в лесу с париком?» «Вообще!» — тянет она, округлив глаза. Все, модельянинская стыдливо прячется в тень, уступая место сугубо хозяйскому. Катин папа сразу после похорон пропал. «Может, он извращенец?» Слово «похороны» совпадает в пространстве и времени с тем, что мы проходим через гардероб, и я снова вижу фотографию с траурной лентой. Она стоит на низком столике между двумя скамейками в скромной компании искусственных гвоздик. Чудак с париком и попавшая под пояс староста моей группы, отец и дочь, все это волей-неволей наводит на размышления о тайнах одной семьи из железнодорожного городка Красный Коммунар, который, скорее всего, на деле гораздо мрачнее любой моей фантазии. «Майя, ты идешь?» Я выныриваю из болота, мимо которого катит на велосипеде человек с развивающимися по ветру буклями, как на портрете Моцарта, кисти Барбары Крафт, и вижу, что Джон занял мне место рядом с собой и теперь глядит на меня выжидающе. Илья уже орудует пером на галерке и ничего вокруг не замечает. Вряд ли он обидится, если я не составлю ему компанию. «Ну что, понравился тебе мой гайер?» — шепчет Джон, пока я бесшумно достаю тетрадь и нацеливаюсь в нее ручкой. «Кто?» «Преля!» — придворный шут короля Джона. В средневековье, думается мне, страдающая, с отчетливым душком, наколотый на палку свиной головы. Бедный Илья. Так вот, за кого тебя здесь держат. Поправ всеобщую глобализацию, сколотили таки феодализм. И проблемы тут, похоже, посерьезнее, чем формулировки из лексикона моей бабушки. Я думаю о парике. Возможность думать о парике вместо социального статуса Ильи — это свобода. Возможность думать о чем угодно вместо того, чтобы паниковать по поводу того, что думают о тебе — свобода в квадрате. Поэтому я механически конспектирую лекцию и представляю, как некая Катя находит у себя дома парик. Ей очень нужны деньги. Она только что узнала, что залетела от своего парня. Я искоса посматриваю на Джона, который тоже что-то строчит на удивление каллиграфическим почерком. Например, такого. Но дети — нет. Она сама еще ребенок, а он тем более все мнит себя властелином несуществующего королевства, и она даже знает, где сделать аборт анонимно и быстро, недешево. Ладно, вернет, придумает, как подзаработать. Того же властелина можно поднапрячь. Но сейчас очень нужно и срочно. И она трясущимися руками отпирает отцовский сейф. Не знаю, был ли сейф у отца Кати, но у моего был. Открывает, а там он лежит. Напудренный и чужеродный, как мертвый котенок на стуле Романовых в Зимнем дворце. Долбанный парик. «Ты...» — раздается у нее за спиной. «Да ты...» Папа еще никогда не бывал в подобной ярости. В него будто кто-то вселился. Катя выскакивает из квартиры, забыв про деньги. Инстинкт самосохранения гонит ее прочь. Переночевать у подруги — это приходит в голову уже по пути. А лучше к... Я снова смотрю на Джона. Пишет. Нему. И обо всем ему рассказать. И про ребенка. И... «А я не смогу проводить тебя сегодня. Преля проводит и все тебе покажет. Будет весело». Не обязательно меня провожать. Уже темно. Обязательно. Я оборачиваюсь на Илью. Он, видимо, еще не подозревает о своих планах на вечер. Ладно, спрошу, как добраться до праздничного, и расстанемся. Небо за окном чернильно темнеет сквозь тучи. Я по привычке представляю, как зайду в свою комнату, включу вместо люстры гирлянду белых огоньков, спрятанных за шторой, и настольную лампу. Ноутбук, чтобы читать новости. Социальных сетей в моей жизни нет давно. Несколько виртуальных друзей, которые ничего обо мне не знают в мессенджерах. Но мы не то чтобы оживленно общаемся. Конечно, всегда остаются книги. Именно мои остались дома. Моя комната осталась дома. Весь мой чертов дом остался дома. Саню Сорину я знала, как знаю человека, который подписывается на тебя в Инстаграме и молча лайкает посты. То есть совсем не знала. Она нашла меня по тегам Google Центр, и, боженька, вероятно, ей понравился мой отзыв о спектакле. И она решила остаться, к тому же у нас были общие подписчики, человек 5. Для меня это означало, что мы знакомы через 5 рукопожатий. У нее были красивые фотографии и приятные комментарии к ним, поэтому я тоже на нее подписалась. Саня училась на социолога и много где волонтерила. Я никогда не думала, что можно совмещать учебу и бесплатную работу. Было интересно читать отчеты о поездках в приюты для животных. Если бы не мамина аллергия на шерсть, после них я бы точно взяла себе котейку. А еще Саня помогала ночлежке, фонду поддержки бездомных людей. Так я узнала, что нельзя называть бездомных бомжами, потому что слово «бомж» заключает в себя социальный антагонизм, а «бездомный» — это прилагательное к слову «человек». Время от времени Саня сообщала о том, что написала новую статью о волонтерстве, и ее можно прочесть на таких делах. Я читала их все. Судя по тому, что Саня училась на 3-м курсе, разница в возрасте между нами была небольшой, но между нашими делами — огромной. Я думала, ладно, за 2 года я тоже много чего добьюсь. Нужно только понять, что я хочу. Хотелось помогать людям и одновременно не соприкасаться со всем этим страшным. И когда новость о смерти Марта стала распространяться по новостным каналам вместе с подробностями его участия в убийстве бездомных, а затем журналисты вышли на меня и обнаружили эту несчастную машину, которую он мне подарил, когда наши совместные фото разлетелись по соцсетям, а меня атаковали так называемые неравнодушные, Саня появилась снова. Она пыталась связаться со мной в директе. Я не ответила, даже не прочла ее сообщение. Не хотелось узнавать, какое я дерьмо еще и от нее. Уже здесь, в красном коммунаре, стала искать информацию о санитарах и нашла статью о жертвах Марта. Внезапно ее авторство. Обо мне там ничего нет. Спасибо. Почти знакомая Саня. Вот тут она все время сидела, рассказывает мне Дамир. Он работает на радиорынке неподалеку. Как зовут, не знаю, училка. Стихи читала. Выпивала, когда холодно, но не очень. Своих ждала. Своими? Для бездомной бывшей учительницы начальных классов были невестка и сын. Каждый день они проходили здесь, под железнодорожным мостом платформы Царицына, по пути из дома на работу и обратно. Квартиру купили, продав другую, материнскую, 3-комнатную, в городе Видное. Пообещали жилплощадь ей, но то ли денег не хватило, то ли совести. К себе не пустили. Старая, пахнет, еще и дурная, пожар устроит. Все вот на улице окажемся. На улице оказалась только училка. Днем она просила милостыню, по ночам спала в одном и том же проверенном подвале. Пока позволяла погода, пожилая женщина предпочитала оставаться на улице, любила природу. Царицына — парк-музей, но есть и дикая часть. Туристов здесь не встретишь. Разве что собачников, любителей пикников и таких, как училка. Поздним вечером 13 сентября было тепло и сухо. Бездомная сидела на лавочке. К ней подошел Мартин Лютаев. С собой у него была чекушка водки. Он предложил отойти под деревья, чтобы выпить. Когда оба оказались достаточно далеко от пешеходной дорожки, Лютаев приемом сбил женщину с ног, а потом продолжил бить по голове. Уже потерявшую сознание, он поднял ее за руку и перекинул через плечо, а затем нанес смертельный удар ножом в живот. Училку звали Анна Николаевна Нелидова. Самый большой в Красном коммунаре универмаг «Праздничный» оказался крытым рынком с овощами и мясными рядами. Сейчас поздно, и они безлюдны. В темных холодильниках лежат пустые подносы. Шагающий впереди Илья уверенно петляет между прилавками и выводит меня к палатке с вывеской «Табак». Внутри есть жизнь. Я трижды повторяю продавщице свою просьбу, прежде чем она достает откуда-то сверху блок фиолетовых хитс. Товар, видимо, непопулярный, и цена московская. «Только наличными», — говорит она при виде карты и смотрит на мою маску с черепами. «У тебя 1500 не будет?» — спрашиваю я Илью. «Завтра сниму, отдам». Он делает круглые глаза и мотает головой. «Тут вроде банкомат у входа». Мы возвращаемся. Мне чего-то не по себе, но я не понимаю причины. Может, все дело в том, что я надеялась на шопинг с тележкой, в которую положила бы круассаны к завтраку и что-нибудь вроде варенья из сосновых шишек. Там такие крошечные маленькие шишечки, когда опускаешь их в горячий чай, они становятся совсем мягкими, а на вкус как елка. Для поддержания здоровья и хорошего настроения рекомендуем принимать варенье по одной столовой ложке 3 раза в день. Со вкусом читал папа этикетку на баночке, прежде чем плюхнуть вишнево-шишечную массу в креманку. И уже оттуда мы принимали по одной, а потом еще по одной, до тех пор, пока не начинали скрести ложками по дну. Все бы отдала сейчас за маленькую сосновую шишку. Ни на какой шопинг я, конечно, уже не рассчитывала, разве что на нормальное освещение. Лампочка над банкоматом мелко моргает, но, по крайней мере, она здесь есть. Я достаю карту и вставляю ее в картоприемник. Илья продолжает наивно наблюдать за моими действиями. Я кое-как прикрываю кнопки рукой и ввожу пин-код 2303. День и месяц рождения Марта. Снимаю 5000 с расчетом на то, что в ближайшее время другой такой возможности не представится. Мобильный сообщает из рюкзака списание, деньги у меня есть. Их ежемесячно перечисляет на эту самую карту семья, которая живет сейчас в нашей московской квартире. Вернее, теперь уже моей. Я единственная наследница. Для поддержания здоровья и хорошего настроения рекомендую не вспоминать о том, что сделала мама. «Вот видишь, все в порядке», — возвещает рядом со мной жизнерадостный девчачий голос. Я в панике поднимаю взгляд на Илью, а там не он. «Ну что, пошли?» Встряхивает кое-как подстриженным каре незнакомая девица, зачем-то напялившая одежду Ильи, а то и самого Илью. «Закроется же? Ты еще никогда в жизни мне не было так страшно». «Лол!» — говорит уже Илья и двигает к выходу. Я за ним, не сводя с него глаз. «Чего уставилась?» С бешеным сердцебиением и уже не вполне понимая, что делаю, я забираю свой блок стиков и прячу его в рюкзак. Я очень-очень хочу на воздух. «Илья?» Она загадочно улыбается и не отвечает. Поправляет волосы. Поводит плечом. Метаморфоза кошмарна своей молниеносностью. Илья не переодевается в платье, не красит глаза и не нахлобучивает. Я пытаюсь сглотнуть, но ничего. Парик. Его мимика. Манеры. Походка. «Как ты это делаешь?» У меня 2 голоса. Мы, наконец, выходим на улицу. Я открываю и закрываю рот, будто задыхающаяся рыбка. «У тебя 2 тебя?» «Можно и так сказать». Она отвешивает комичный поклон, Я пытаюсь втянуть шею в воротник куртки. К нам семенит маленькая женщина с картонкой в руках. До этого она топталась возле дверей кавказского ресторана. На картонку наклеен лист бумаги с напечатанным на нем черно-белым портретом. Ниже крупно написано «Яна». Черный крестик, молитва. «Девочки», — говорит попрошайка, — «девочки». Она тоже видит перед собой двух девочек. Хотя у меня при первой встрече с Ильей никаких сомнений в его гендерной идентичности не возникло. Я достаю и, не глядя, протягиваю ей 200-рублевую купюру. Илья смотрит на нас и умильно улыбается. «Перестань, пожалуйста, это выглядит очень странно. Это выглядит как чёртово расстройство личности. Джону нравится, а мне нет». Некоторое время мы идем молча. Я тщетно пытаюсь уложить увиденное в голове. Пока там уйма вопросов, один идиотичнее другого. Наконец я выбираю, как мне кажется, максимально корректный. «Ты где-то этому учился? Театральный кружок? Может, что-то цирковое?» «Не, я всегда таким был». «Мальчик-девочка». Я вспоминаю все, что знаю о людях-андрогинах, театральном амплуа травести и, наконец, гендер-флюидности. Я знаю почти ничего. «Прости», — мямлю я, — «отчаянно сожалею, что не слишком компетентно. Если не секрет, кто тебе нравится? В смысле, я имею в виду... Если тебе неприятно, можешь не отвечать». «Что имею, то и в виду». Ответ затертый до прорех, сквозь который виднеется тупость, но сейчас он многое объясняет. Похоже, все-таки травести. «Извини». Я судорожно оглядываюсь по сторонам в поисках ориентиров и понимаю, что их нет. Слева дорога, за ней череда гаражей, тусклые фонари, справа кусты, жилые дома, огоньки окон. Мне нужна остановка. «А куда мы идем? А куда тебе надо?» Я с усилием вспоминаю. Так, электровозный проезд. «Давай посмотрим по навигатору». «Не надо, понял я», — говорит он и тащит меня под арку. Сворачивать приходится довольно резко, к тому же Илья ускоряется. Тут покороче. Наши шаги гулко звучат под сводом, прямо над головой чьи-то окна. Дом-многоножка, сотни рассеянных глаз. Во двор мы выходим уже втроем. По правую руку от Ильи семенит неизвестно откуда взявшееся худенькое существо в куртке не по росту. Капюшон мешает мне разглядеть лицо. Они о чем-то быстро перешептываются. «Сорян», — говорит Илья, — «у меня дела. Тут уже близко». Он неопределенно кивает в сторону пустыря и девятиэтажек за ним. «Туда и направо будет твоя остановка». Даже тот факт, что я совершенно не представляю, куда идти, не мешает мне радоваться избавлению от его двуличной компании. Я кидаю прощальный взгляд на нашу внезапную спутницу. Да, это девушка. И то ли фонарь слишком неудачно отбрасывает тень, то ли половина ее лица — один сплошной синяк. Сделав несколько робких шагов, я оглядываюсь. Две тощие черные фигуры, короткая и длинная, неподвижно стоят под фонарем. Если бы сейчас они подняли руки и дружно помахали мне вслед, я поставила бы на своем рассудке крест. Яндекс.Карты сходу определяют, что никакой остановки поблизости нет. Я смутно вспоминаю фразу «по требованию» и цепляюсь за нее, потому что ничего более подходящего все равно не предвидится. Ну, конечно, здесь вполне может существовать остановка, о которой знают только краснокоммунарцы. И она где-то там, за пустотой пустыря и доминошками домов. В крайнем случае, я всегда могу вернуться к колледжу и начать сначала. Чтобы поскорее в этом убедиться, я перехожу на бег трусцой. Мимо стремглав проносится мальчик и фокстерьер. На мгновение меня ослепляет свет фар. Автомобиль въезжает в двор и останавливается. «Такси, вот что мне нужно. Сейчас я выйду у дороги и просто вызову такси». Но я не выхожу к дороге. Я не вызываю такси. Меня уже ждут. Ждут в узком проходе между домами. Их трое. И то, что они ждут именно меня, становится ясно. В горле закипает паника с привкусом желудочного сока. Как только один из них хватает меня за рукав и подтаскивает к себе. «Я все отдам», — говорю я, едва шевеля губами. Они меня узнали. Нет, они не могут меня узнать. Я выгляжу теперь иначе. Живу в другом городе. Красный коммунар. Электрозаводный проезд 60. Моя фамилия Зарецкая. Я сама себя, вашу мать, не узнала бы. Нет, они не могут меня узнать, потому что у них нет глаз. В щелях между черными шапками и шарфами, закрывающими лица, то, что выступает на старых кирпичных стенах. Соль. Тот, что меня держит, протягивает руку. «Кррррр», — говорит он. «Ст», — соглашаются остальные. Я кое-как стаскиваю с плеча рюкзак, и он тут же исчезает за одной из спин. Но меня не отпускают. Больше ничего нет. Я дергаюсь раз, другой. «Пусти!» И с треском выдираю серебристую ткань куртки из скрюченных пальцев, потому что больше у меня ничего нет. Они не пытаются сбежать с добычи. Стоят и смотрят, как бегу я. А я налетаю на женщину с продуктовой сумкой. Помогите, меня ограбили. Ее глазные яблоки подергиваются соляными кристалликами. Меня только что ограбили. Помогите, они там. Парень в синей спецовке ускоряет шаг. Соль катышками лежит в складках его губ. Пожа, подпрыгивая на ухабах, меня огибает коляска с ребенком. Молодая мама невнятно ругается, а ее сын, свесившись на бок, вдруг смотрит прямо на меня. Крошечное лицо удаляется, но я уже вижу, как на пока что гладких щеках отчетливо проступают серые крупицы. Те между домами все еще чего-то ждут. Если бы сейчас они подняли руки и дружно помахали мне вслед. Апрелев, тварь двоедушная. Его нет ни под фонарем, ни около. Нет и его избитой подружки, но я совершенно уверена, что они где-то поблизости. Потрошат мой рюкзак и делят на пятерых сдачу со стиков для Айкоса, само устройство, беспроводные наушники, тетрадь с конспектами, содержимое косметички, айфон, твои голосовые сообщения. Пошел мужик в лес на охоту, никакого вещества не принес. Дурацкие селфи, только сказку. Наши лихорадочные диалоги обо всем, что мы видели и пытались понять, с очень дурным концом. То немногое, что от тебя осталось. Я прячу руки в карманы и нащупываю прямоугольник банковской карты. Забыл убрать в кошелек. Всегда убираю, сейчас забыла. Лампочка над банкоматом мелко моргает. Я достаю карту и вставляю ее в картоприемник. Ввожу пин-код, снимаю 5000 с расчетом на то, что в ближайшее время другой такой возможности не представится. Мобильный сообщает из рюкзака списание кому-то, но не мне. Будто сбой в матрице. Со стороны кавказского ресторана ко мне спешит маленькая женщина с картонкой в руках. Я уже давала вам денег. Она растерянно хлопает светлыми ресницами, но не уходит. Мне нужно на электровозный проезд. Как туда попасть? Она молча поднимает картонку и тычет ей мне в лицо. Там по-прежнему Яна, крест и молитва. Я знаю, я давала вам денег. Электровозный проезд. Да вон же маршрутка, бросает через плечо проходящий мимо парень. Беги. Ждал на улице, ел чипсы. Внутрь не заходил. Хотя вряд ли бы меня запомнили. Рюмочная в спальном районе, пиво и водка за копьем. Вот маргиналы сползаются. Неподалеку, возле метро, стройка. Но работы не ведутся. Все стоит без движения. Раньше на этом месте был сквер. Прохожих почти нет. Около часа ночи вышел мужик. На ногах едва держится. Попросил закурить. Я ответил, что не курю. Нужно было отвезти его на стройку. Я предложил вызвать ему Uber. Он согласился. Мы постояли, как будто ждем такси. Я спросил, кто он по жизни. Стихи пишу. Тогда я спросил, чем он зарабатывает на жизнь. Ответа не получил. Посмотрел в телефон, соврал, что машина подъехала, но водитель заблудился. И нужно дойти пешком. Мы пошли. Мне пришлось взять его под руку и тащить. Воняло от него жутко. Пока шли, я попросила его что-нибудь прочесть. Он замычал, его стошнило прямо на себя. Ни в один Uber такое дерьмище не посадили бы. Я завел его на территорию стройки и толкнул. Он упал. Заныл что-то вроде «брат, за что?». Я поднял с земли арматуру и несколько раз ударил его за то, что он назвал меня братом. После этого он уже лежал молча лицом вверх и не шевелился. У него в кармане была пачка самой дешевой поваренной соли. Пачка лопнула, и соль из нее просыпалась. Мне в голову пришла странная идея с этой солью. Просто захотелось посмотреть, что будет. Я посолил ему глаза. По щепотке на каждый. Остальное всыпал в открытый рот. Он застонал. Значит, еще чувствует. Мне стало его жалко. Я сказал, что скоро все закончится. И он перестанет страдать. Достал нож и несколько раз ударил, не глядя. Домой вернулся пешком. Тете Полинина связка ключей от квартиры тоже осталась в рюкзаке, вспоминаю я. Набирая по карманам 18 рублей за билет и дом, в котором... Чужая, между прочим, книга. Очередная догадка толкает меня в грудь и усаживает на продавленное сиденье. Джон. Джон, который настоял на том, чтобы Илья непременно пошел меня провожать. И Джон, который сказал, он все тебе покажет, будет весело. Повеселился? Всю дорогу я сжимаю пальцы в кулаки. Неподалеку от дома навстречу мне попадается долговязый мужик в черной одежде с надвинутым на лицо капюшоном. После того, как мы сходимся, а затем расходимся, он зачем-то разворачивается и идет за мной до самого подъезда. Но как только я останавливаюсь, проходит мимо. Черт с ним. Я вдавливаю 3 кнопки кодового замка. Яростно топая, поднимаюсь на свой этаж и сажусь на ступеньку. Дверь заперта, тетя Поля на смене. Еще неизвестно, что она скажет, когда узнает про потерянные ключи. Какой-то кошмарный непроходящий сюр. Март, что мне делать? Что сделал бы ты на моем месте? Ах да, ты избил бы его и пырнул ножом. Прислонившись плечом к стене, я закрываю глаза. Просто не верится, что все это действительно со мной происходит. Кажется, совсем недавно мы ходили на «Мешок без дна» в клуб «Фитиль». Такой старенький кинозал на первом этаже сталинского дома. Я их обожаю. Всегда запоминается не только что, но и где. А там кажется, что показывают только тебе, снятое специально для тебя. Было снежно и ветрено, мы грели друг другу руки и губы. В баре оказалось дешевое пиво, и мы набрались этим пивом еще до начала сеанса. Целовались как ненормальные. Я поставила телефон в беззвучный режим. На экране жила невыносимо прекрасная Немоляева. Во время фильма мне мечталось уйти к ней или хотя бы так же декадансно говорить и двигаться. Потом я скрутила бумажный клювик из салфетки, приставила его к носу и шла так до метро. Ты спешил домой, мы разошлись по разным веткам. И я тогда уже достала телефон, а там 13 пропущенных от мамы смс-ка, что папа умер. Погиб. Поправляю я себя и снова выслушиваю звуки. Поначалу их немного. Скрип куртки, который трется о стену, мое собственное дыхание, далекий собачий лай. Постепенно в этой монотонности начинают звучать голоса. Их 2, и они переругиваются. О хочу овсянки, ноет женский. Овсянки. Мясо, перебивает мужской. Сегодня мясо. Овсянки, мясо. Толдычат они уже хором. Если бы у меня были один рот и желудок на двоих, я бы тоже, наверное, до посинения спорила. Это ты мясо? Я вскакиваю быстрее, чем успеваю открыть глаза. Нужно бежать. И я бегу.